Глава 16. Обычно бесцеремонный, перед кем все раскидывают объятия, «Ах, Лёва! Сегодня, удивляя меня, он вошел осторожненько, точно в квартире были покрашены полы. К тебе можно?» — спросил, и начал расшнуровывать легкие модные кроссовки. Раньше он этого не позволял себе, даже тогда, когда я предупреждал, «Снимай свои чоботы, видишь, только что прибрался». Далекий от почтительности, он обычно отмахивался. «Какие твои годы, еще вымоешь?» «Лёва, пожалуй, лет на 10 старше меня, и на 5-7 Поликарпова». «Опять насчет Фестова? Что, не помог редактор? Надо же!» «Забудем тот разговор». Теперь Лёва сам попался, точно кур во щи. Откупаясь, из внутреннего кармана пиджака достал аккуратненькую бутылочку вина и поставил на стол с гусарским щелчком, будто ферзем объявлял мат. «Черные очи. Редкое вино в наших самогонных местах. И меня черт тычет под бока. Продолжаю с издевочкой. Говорят, прораб лежит где-то в интересном месте. Довел жену, треснула чугунком по умной головушке. Сходил бы, навестил, что ли, компанейского парня. Письменного стола у меня нет. Пишу за обычным или даже на кухне. Перед моими бумагами, на своем камне-обрывчике, стоял мой забавный козлик. Не поднимая его, я несколько раз нажал на подставочку, и козлик прямо-таки охотно сложился в подобострастном поклоне, грудкой к ножкам, мордочкой к копытцам. И Лёва, глянув, сорвался. «Хватит тебе, заколебал!» И плюхнулся на диван. Закинув ногу на ногу, о чем-то задумался. Даже чувственные пунцовые губы собрались гармошкой. Я молча смотрел на него, а ведь, кажется, он удручен искренне. Неужели вранье не прошло даром? «Схлопотал я выговор», — сказал он сиротски. «Строгий, да еще с занесением. За 7 лет воловьей работы. Обидно, аж плакать хочется». Гитару сломал в горячке. «За накладки всыпали-то?» Лёва пошевелил руками. «За что же еще?» Взял со стола газету, свернул ее и точно веером обмахнул потное лицо. «Ковырнули, значит?» Не дожидаясь ответа, я встал, радиоханик. «Вот молодцы! Так бы с каждым плутом! С каждым!» «А ты-то что? Неприятности из-за репортажа?» «Приятности! Вызвали и погладили по головке. Молодчага ты, Еремин, так и дальше пиши. Что не хлюст, что не аварийщик, в газету его на передний план. Вахту несут лучше некуда. Турбины, бардовские песни поют. Радуйся, страна!» Семен заварил кашу, а потом продал с потрохами. Баба он базарная. «Хоть друг на друга не валите, мужики!» «Видел бы ты, как он растерялся, когда сработала защита. Такой ляп допустил. Глядит на нас умоляюще. Ребята, что теперь?» «Понятно. Парторг!» И вдруг прошляпил. «Затычут теперь. Я дурак, чтоб поддержать его авторитет, предложил. Молчим и все. Так и порешили, молчим». «И Корабел согласился?» «Чудак ты! Трус он, говорю, и тварь продажная!» Вечером после смены прибежал ко мне домой сам не свой. Бухнулся на колени. «Не проговорись, Лёва! В семье не лады, на работе не лады, голова кругом, готов сделать для тебя что угодно. Мне даже неудобно стало. Такой верзилой на коленях. Поп я, что ли?» «Говорю, решили держаться?» Ложно сработала защита. «И никаких отступлений». А он: «Долева хотят уволить, расскажет все». Я даже взволновался, где гарантия, что счетовой будет молчать. А Семен по пацанье предложил: «Может, свалим на него? Нам двоим все-таки вера». «Раньше разбора аварии уже предлагали уволить Долева?» «Врешь, Лёва». «Дело твое. Хочешь — верь, хочешь — проверь. После того предложения он опять маслится. Я что угодно сделаю для тебя. Откровенно говоря, я не люблю отказываться от помощи, какую бы ни предлагали. У меня большая задолженность в институте, и попросил: выполни курсовые по электротехнике. Ты, кстати, видел его, когда спорили с тобой. Оттого и нелюдим был, стал карманным козликом». Лёва задымил сигарету и кивнул на пол-литровку. «Разливай, старик. Из Москвы от своих передачку получил. Знатное винцо». Извини, мы с Козликом, два холостяка, малость приняли уже коньячку. Так готовы петь романс. Очи черные, очи жгучие, как люблю я вас. А мешать зачем? А в песне не поддержу, не тот настрой. Да и гитару сломал. Я все-таки выпью. Видя мой настрой, он сам сходил на кухню, принес два стакашика. Лупанул по донышку бутылки, так будто попал ему под руку приятель, ставший базарной бабой. И не только пробку. Бутылка фонтаном изрыгнула красное, как живая кровь, вино. Наполняя кристаллики, Лёва приговаривал: «Где пьют, там и льют». Прозвонив хрустально, выпил и, жуя конфеты, стал вновь наливаться. «Моряк с печки бряк. Фенька из роддома раз за разом звонит. Забери, забери, шиш!» Не стесняясь, при всех тявкается: «Мне не до тебя. Как хочешь, так и живи. Рожениться-то!» Делая паузу, психолог. Лёва подошел ко мне и сам, вольно или невольно, не могу судить, нажал на обрывчик помост, и Козлик мой все свои цветные косточки склал в поклоне. Забавляясь с его полной зависимостью, смирением и безропотностью, да чего ж чудная фигурка! Он продолжал жаловаться. «Какая погода была вчера! А дружок наш поперся к директору станции и выложился перед ним. Понятно, выбелил себя. Ты человек умный, скажи мне, как после этого называть его? По-детски ябедником? Несолидно. Балаболка? Трепач? Зачем называть? Сходи и набей по-приятельски морду». «Не пойму тебя, шутишь, что ли? Ты хочешь, чтобы я это сделал?» «Нет, не хочу. Его не кулаком нужно учить». «Тогда чего от меня ждешь? Конкретней». Лёва махнул кистью руки, Козлик кувырком отлетел в сторону, но в нем самом словно сидел некто, кому приглянулась забава, и теперь, лишившись ее, он, невидимый игрунчик, начал шалить над Лёвой. Какие он кнопки нажимал, не знаю, но чувственные пунцовые губы Лёвушки то стягивались вдруг гуской, то резко расслаблялись, позволяя с шумом выдыхать излишки воздуха, будто он плыл брасом. Но ведь не плыл, а метался перед столом. Не дать не взять вратарь в атакуемых воротах мини-футбола. Он, подлец, провел сегодня экстренное партбюро, а завтра партийное собрание. На шее удавку закрепят. Ты знаешь, с первых палаток уже немногие остались. Я один из первостроителей. И за все такое пятно... И к кому я могу обратиться за помощью? Выручай, старик. Для начала ему самому перекинем удавку-то. Пусть бык на привязи походит. Для начала, говорю. Избалованному вниманием, по натуре скрытному, Леве нелегко дались эти прямые наступательные слова. Широкий подбородок вздрагивал, а глаза были не столь мстительными, сколь молящими. Оскорбленный, униженный персональным делом, казалось, он теперь до конца жизни будет кипеть и мстить. «Ух, ракушечник! Ну, погоди!» Вечерело, в комнате стало сумрачно. Я задернул на окнах гардины и включил торшер. Лёва смаковал вино, сластился конфетами, разглядывая фантики. Глазам уже требовались очки, морщился, ничего не разберу. Потом вдруг прямо спросил: «Ну так как же решим? Поможешь?» «Завтра приду на собрание». Пока Лёва зашнуровывал кроссовки, он несколько раз обмолвился: «Так я надеюсь, старик». Пока одолел полметра пути до порога, прощаясь, Бесперич тянул руку: «Народ мараный, пригрози! Пригрози стрельнуть фельетончиком!» Вышел-таки. В квартире стало тихо и горько от дыма. Лёва много курил. Я открыл окна, чтобы сквознячком выветрить неприятный дух. На улице зажглись фонари, и на стенах квартиры сразу задрожали светлые блики. Они долго и настойчиво дразнили меня. Браться ни за что не хотелось. Я копался в мыслях, как в старом нестиранном белье, а втайне, кажется, ждал, что вот-вот объявится и Семен Поликарпов. Усядется на табуретку в кухоньке, она, бедняжечка, будет скрипеть, а корабел, не обращая на то внимания, начнет своим жгучим, емким, живым одним словом, колоритным и откровенным языком рассказывать о том, что произошло меж ними. и, пожалуй, одно за другим отведет от себя обвинения, которые я услыхал здесь, в своей комнате. Но Корабел не пришел. А на завтра я специально запоздал на собрание. Персональные дела разбирают в последнюю очередь. Это одно. А другое — не хотелось, чтобы меня обрабатывали их сторонники. От духовных помоев надо тоже остерегаться. Присел в заднем ряду. Комната небольшая, душная. Поликарпов сидел впереди, скрестив руки на груди, и внимательно слушал проект постановления. Я видел лишь его косматый затылок. Председатель, высокий лысый мужчина, спросил у собравшихся: «Кто за то, чтобы принять проект постановления за основу?» Все подняли руки, а Семен даже не шелохнулся. «Вы что, против, Константин Тарасович?» Поликарпов, спохватившись, поднял руку и торопливо пролепетал: «Нет, не, я за».